За завтраком Ира, в смысле мой муж Саир Иретани, вел с госпожой Асин светскую беседу о погоде и о том, как же замечательно цветет в этом году Саори. А я нервно давилась сыром, запивая все чаем и вздрагивая каждый раз, когда летающее по городу письмо верещало еще где-нибудь. «Это опоздавших подгоняют», — добродушно сообщила госпожа Асин. В этот момент письмо влетело на кухню, и, получив нервный тычок от меня в центр восковой печати, разразилось уже знакомым воплем. «Срочный сбор всех студентов университета! Срочный!» «Так мне, наверное, пора», — произнесла я, вставая и убирая ладони от ушей, которые закрыла в момент отчаянного визга вестника. «Сядь», — командным тоном приказал муж, беря поданную домработницей утреннюю газету. «В конце концов, университетов много, а жена у меня одна, и мой долг, как ответственного супруга, проследить за тем, чтобы моя любимая не оставалась голодной». Я, севшая после приказа, дослушав все до конца, сняла салфетку с колен, неведомо как удержавшуюся там, когда я поднималась, смяв, раздраженно положила на стул и очень сдержанно сообщила. «Спасибо, я уже сыта». Дракон бросил на меня насмешливый взгляд поверх газеты, в окно вновь влетело письмо, даже без прикосновения к алой печати собралось заорать и сгорело, так и не пискнув. «Я сказал, поешь». Очень мягко, но так, что в голосе отчетливо прозвучал металл, произнес Эренарн. Следующее стремящееся влететь в мой дом письмо сгорело на подлете. Молча села, взяла кусок рыбы, положила сверху несколько листков салата и принялась есть, мрачно глядя на демонстративно увлекшегося чтением Саира Иретани. Муж вел себя вообще как образцовый семьянин и в целом вернулся к беседе с госпожой Асин об обстановке в городе. Ровно до того момента, как госпожа Асин не покинула нас, умчавшись по просьбе дракона за какой-то приправой к обеду. Но, по-моему, Иренарн ее просто выставил, потому что стоило экономке торопливо покинуть наш дом, дракон мгновенно вернул себе прежний облик, пристально посмотрел на меня и мрачно вопросил. «Эти двое в университете стихийных сил?» И я сразу даже поняла, о ком, собственно, речь. Но ответить я не смогла. Скажи я правду, чувствовала бы себя предательницей. К счастью, расспрашивать черный дракон не стал, произнеся странное. «Да, сегодня не слишком удачный день для спасения твоего мира». «Почему?» — мгновенно встревожилась я. «Потому что именно сегодня спасать его собрались все, кто не попадя», — отстраненно ответил Эренарн и, взяв чашку, задумчиво сделал глоток. «В каком смысле?» — переспросила практически шепотом. «К сожалению, в прямом». Дракон отставил чашку, затем взялся вновь читать газету и произнес, не глядя на меня. «Учитывая, что ты единственная совершеннолетняя девственница на весь университет, держись подальше от Валентайна, если... в смысле, когда они схватят Гарата?» Потрясенно глядя на Эренарна, нервно переспросила. «Это сейчас тоже было сказано в прямом смысле?» «Конечно», — взглянув на меня, ответил дракон. «Я всегда предельно прямолинеен. Об этом я знала». И все же, ощущая нарастающую тревогу, произнесла. «Вы уже говорили сегодня о том, что в моих интересах лишиться невинности до прихода в университет. Это как-то связано с последним замечанием?» Насмешка в сверкнувших серебром зеленых глазах и спокойная. «При определенных ритуалах убийство совершеннолетней, сохранившей нетронутость инициированной магини, дает весьма высокий шанс для слома даже весьма сильной ауры. Учитывая, что Валентайна ждут сегодня как минимум два нападения, вполне вероятно, что он попытается прибегнуть к самым грязным методам удержания власти». Я совершенно потерялась в этом потоке информации, выхватив лишь то, что было совершенно непонятно. «Девственность настолько принципиальна?» Иренарн вновь взглянул на меня, затем сложил газету, и я была готова поклясться, когда он начал ее складывать, с ней было что-то не так, потому что вместо колонок, заголовков и изображений были видны лишь черные строки коротких, выведенных драконьими письменами сообщений. Но на стол легла абсолютно стандартная газета, а дракон, улыбнувшись, мне ответил. «Когда убивают мага, который влюблен или искренне любит, его энергия большей частью вместе с последним порывом души уносится к любимому. И, соответственно, подобный индивид не подходит для ритуальных жертвоприношений. Естественно, проверить наличие или отсутствие чувств иной раз довольно проблематично, а вот определить наличие девственности уже проще. Магиня категория особая, как ты понимаешь, и, в отличие от остальных женщин, насилию подвергается в крайне исключительных случаях. посему невинность теряют в основе своей по согласию и также в основном с теми, кого любят. Делаем логичный вывод. Не невинна, значит, влюблена или любит. Соответственно, драконью ауру ее смертью не вскроешь. Спасибо за внимание, лекция закончена, можешь бежать в свой университет. И мне многозначительно улыбнулись. Но я, продолжив сидеть, все же спросила. «Но как? Откуда такая информация?» Лично я о подобном слышала вообще впервые. Иронарн улыбаться перестал и пояснил. «Провел некоторые научные изыскания со взломом после вчерашней встречи с твоими друзьями». «Изыскания со взломом?» — переспросила я. «Это как?» Пожав плечами, дракон вновь взялся за газету и вкратчиво ответил. Это когда работающие в университете стихии драконы взламывают кабинет Валентайна и получают доступ к его научным изысканиям. Я кратко пересказал тебе его гениальную теорию. Соответственно, вероятно, это и является причиной распространения искусственных чувств в университете, в не слишком понятной лично мне попытке сберечь истинные чувства юных магинь. Но, говоря откровенно, я и в вашей догме «драконы жрут девственниц» логики не обнаружил. Я посидела, глядя на него, поглощенного явно не газетными заметками, и, кусая губы, нервно спросила. «В университете есть драконы?» «Естественно», не поднимая взгляда на меня, произнес, как само собой разумеющееся, Иронарн. Но этот краткий ответ не располагал к расспросам, поэтому я не стала спрашивать, но честно сообщила. «Магистр Валентайн убежден, что я не девственница, и у нас все было». Но в то же время ему превосходно известно, что в твоей душе нет и тени влюбленности. И дракон спокойно взглянул мне в глаза. В его взгляде не было осуждения, упрека или намека на что-либо. Иронарн констатировал факт, как всегда прямо, конкретно, жестко и безапелляционно, четко обозначая ситуацию. Вот только я себя виноватой почувствовала. «Забавные отношения», — сложив газету и бросив ее на стол, произнес тот. «Я виню себя за то, что люблю, а ты себя за то, что нет». «Вы мой муж», — тихо сказала я, не поднимая глаз и комкая ажурную салфетку на коленях. «Поверь, я гораздо больше, чем муж, я твой дракон». И, поднявшись, Иронарн вышел из столовой. «Ты мой муж», — упрямо подумала я, глядя в широкую спину уходящего главнокомандующего долины драконов. И вот эту мысль я еще принять могла, а мысль «мой муж дракон» уже нет. Хотя кого я обманываю? Осознать, что у меня есть муж, в целом было практически невозможно. А уж то, что он дракон. Дракон! Огромный, черный, огнедышащий, затмевающий небо при взлете, и муж. Как это вообще можно было осознать? Может быть, здесь, в Мебереже, где драконы стали делом привычным, это и воспринималось с пониманием. Но для Любережи, где крылатый народ в каждой сказке описывался чудовищами, способными спалить даже солнце, не говоря о том, чтобы выжечь весь лес дотла, где их видели лишь вспарывающими небеса и скользящими тенью в свете луны, если честно, я искренне сомневаюсь, что в Любереже хоть у одного боевого дракона была, скажем так, женщина, потому что это было примерно то же самое, как если бы с чувствами и желаниями, понятными в мужчине, к девушке подошел замок. Огромный, неприступный, мрачный, опасный даже издали замок. Подошел, уменьшился до размера обычного мужчины и заявил перепуганной селянке, что она ему нравится в интимном смысле. Я думаю, любая девушка, услышав подобное заявление, развернулась бы и бросилась прочь на всей доступной ей скорости, потому что это, в принципе, невозможно принять и осознать. С замком можно, допустим, дружить, общаться, если он способен к общению, жить в нем, в конце концов, но замуж за замок — это ломало всю картину моего мира, это ломало все представление о сути вещей. Но при этом было реальностью. Это стало реальностью. Моей личной реальностью, с которой я уже даже почти свыклась и которую приняла. Просто эти слова Иронарна «Поверь, я гораздо больше, чем муж, я твой дракон» вызвали вполне закономерные ассоциации. Я и огромный черный дракон. Огнедышащий, превышающий размером одноэтажный дом. Дракон. Иронарн стремительно поднялся наверх, в спальню, затем спустился, сбежав по ступеням вниз. Я слышала каждый его шаг и продолжала сидеть, комкая многострадальную салфетку. Спасение моего мира, ни на миг не сомневалась, что Иронарн его спасет, сомнений не было ни секунды. Я опасалась лишь одного. Того, что пострадают студенты и преподаватели университета стихийных сил, ослепленные в своей неистовой ненависти к драконам и подчиненные стенами родного учебного заведения. Но и за древнего с Гаратом переживала тоже. Владыке уже и так досталось после встречи с Ворониром. В остальном прекрасно понимала, что мне лично переживать имеет смысл уже после, когда дракон утащит свою добычу и даже не съест, вопреки всему, чему меня учили столько лет. «Ты идешь?» — раздался голос Эренарна. «Или все еще страдаешь по поводу отсутствия любви к собственному мужу?» Причем тот факт, что надо мной откровенно посмеивается, он даже не пытался скрыть. Внезапно подумала. Интересно, как бы отреагировал черный дракон на предложение полюбить крепость в интимном смысле и жениться на ней в довершение ко всему? Запихнув в рот кусочек рыбы, толком не проживав, запила чаем и поднялась. Вышла в гостиную и, глядя на ожидающего меня у двери мужа, поинтересовалась. А у драконов есть любимые в Любереже? Главнокомандующий, занятый чтением на сей раз не газеты, а какого-то серебристого цвета свитка, бросил на меня быстрый взгляд и коротко ответил. «Нет». «И почему я не удивлена?» Иренарн же, дочитав послание, сжег его, после посмотрел на меня и сообщил. «Горные надавили на свою правящую. Свадьбе быть. Это хорошая новость. Плохая. Как моя жена, ты должна будешь присутствовать на церемонии». «А что же в этом плохого?» — искренне удивилась я. Поведя плечом, дракон размял шею и признался с досадой. «Не хочу делиться тобой ни с кем». А затем, к моему искреннему удивлению, добавил. «Я, в принципе, заранее смирился с Камалией Хаттером, но все эти церемонии...» Я застыла, потрясенно глядя на него, но затем слова вырвались сами. «А нужна ли я Камалии Хаттеру?» Странно посмотрев на меня, Иронарн улыбнулся, покачал головой и укоризненно произнес. «Ты еще очень мало знаешь о драконах, Мелада. Нас невозможно заставить сделать что-либо против нашей воли. Нас можно только подтолкнуть к тому, чего хотим мы сами. Камали и Хатру видели в тебе то, что пробудило и Асурата. Чистоту души, потребность в родительской любви и семье. Древний лишь позволил им осознать, что они способны переступить через предрассудки и удочерить человеческую девушку. И слегка повлиял на весь род, позволив тем увидеть материнские чувства Камали. Все. Ничего фальшивого, лживого или подчиняющего во всем этом нет, не было, и, учитывая характер драконов, никогда не будет. Прислонившись спиной к двери, я потянулась за шляпкой, взяла ее и несколько секунд отрешенно рассматривала искусственные цветы, пытаясь понять все то, что сейчас услышала. И поверить, и принять. Сложно, понимаю. Иронарн стоял в двух шагах от меня, чуть склонив голову к левому плечу и с интересом наблюдая за мной, за каждым моим движением, каждой отразившейся в моих глазах эмоцией. Особенно в свете того, насколько сильно подвержены влиянию люди. Возразить было нечем. Вчерашний пример с моими одногруппниками был более чем наглядным. «И прекрати винить себя за отсутствие ярко выраженных чувств ко мне», — неожиданно резко произнес дракон. Недоуменно посмотрела на него. Эренарн преодолел разделяющее нас расстояние плавным шагом, обнял за талию, привлекая к себе, тронул подбородок, вынуждая запрокинуть голову. Склонился надо мной и сказал. «Мне нравится твоя откровенность, нравится честность и открытость. Я слишком устал от лжи и притворства. Мелада, мне тошно от них еще со времен Ривел, и окончательно фальши противила со вскрытием заговора древних. И поэтому твоя искренность, как глоток чистого воздуха, она притягивает. Ты притягиваешь». И последние два слова он произнес так, что сердце вдруг забилось как-то быстрее, намного быстрее. И дракон, словно почувствовав это, улыбнулся, глядя мне в глаза, медленно опустил ладонь с моего лица на грудь, прижав напротив моего быстро бьющегося сердца. «И это не страх», — многозначительно протянул он. «Это удивление», — почему-то решила уточнить ситуацию я. «Сильно сомневаюсь», — многозначительности становилось все больше. Тогда страх. Внесение ясности в понимание ситуации вдруг стало крайне важным для меня. Иренарн усмехнулся, продемонстрировав все, что он думает вот об этом конкретном страхе. Но затем вертикальные зрачки дракона вдруг сжались в узкие щелочки, и главнокомандующий неожиданно резко спросил. «Что тебя так пугает?» И тон был такой, словно на его пальце где-то кольцо правды затерялось. Хотя зачем оно дракону, они и так ложь чувствуют. Наверное, поэтому я и сказала правду. «Все». Удивленно приподнятая бровь И, проведя костяшками пальцев по щеке, Иренарн мягко спросил. «Что конкретно? Я?» Внезапно поняла, что его тело прижимает меня к двери, рука на талии предохраняет соприкосновение с дверной ручкой, притягивает к дракону, вторая всей ладонью прикасается к моей щеке, и губы совсем рядом, и глаза нечеловеческие, подраконьи проницательные, пристально вглядываются, словно видя насквозь все мои мысли и сомнения. Видя, но не понимая. «Все», — повторила зачарованно, не в силах отвести взгляд от его глаз. Он склонился чуть ниже. «Смысл бояться всего, если у тебя есть я?» Судорожно выдохнула, чувствуя прикосновение его губ, и нервно начала перечислять. «Да, у меня есть дракон, который винит себя за то, что влюбился в меня». И вот это было тем, что невольно, но вполне логично отзывалось болью в душе. Я опустила взгляд, не в силах смотреть в его темно-зеленые, отдающие серебром глаза после того, что сказала. Все же сказала. «Милада», — очень мягко произнес Эренарн, — «это всего лишь были предрассудки, предрассудки, которые я не сумел преодолеть сразу». Отвернулась, глядя в сторону, на букетик полевых ромашек, оставленный госпожой Асин в медной вазочке на столике у кресла, едва слышно возразила. «Предрассудки — это воспринимать драконов как огромных крылатых огнедышащих существ иной расы, которые, если интересуются людьми, то исключительно в гастрономических целях. То, что сейчас испытываю я, — это предрассудки. И я еще даже не знаю, как буду с ними бороться. А то, что вы вините себя за влюбленность в человеческую девушку, — это уже совсем другое». Очень нежно, едва касаясь, Эренарн тронул мой подбородок теплыми пальцами, заставил перевести взгляд с вазочки на него и, глядя мне в глаза, произнес. «Влюбленность? Я не влюбился, Милада, я люблю. Это принципиально разные чувства. Это принципиально разные вещи. Это принципиально разные потребности». Он тяжело вздохнул, склонился надо мной ниже и выговорил. «Ты нужна мне, нужна до безумия. Нужна настолько, что моя сила срывается с цепи, пробуждая практически неконтролируемую ярость дракона. Но, как оказалось, мне нужно и другое. Счастье в твоих глазах, твоя улыбка, твое желание быть рядом со мной. И вот за это я себя ненавижу». Слушавшая каждое его слово, словно зачарованная, я очнулась, вздрогнув, едва услышала последнюю фразу и прошептала севшим голосом. «Почему?» Скользнув пальцами по моей щеке, он отвел выбившуюся прядь с лица, заправив мне за ухо, после взглянул в мои глаза и хрипло произнес. «Потому что все было бы проще, забери я тебя сразу». Отрицательно замотала головой, в ужасе глядя на дракона. «А, ну да, Гарат», — досадливо вспомнил Эренарн. Тяжело вздохнул и неожиданно признался. «Никогда не думал, что в ситуации, где должно быть хоть какое-то чувство благодарности, буду испытывать лишь досаду». Ужаса в моих глазах стало на порядок больше, и Эренарн, заметив это, подавил собственные эмоции и хрипло выдохнул. «Ты была бы моей, только для меня, без Камали, Хатара, Гарата, Древнего, без всех. И это сводит с ума знать, что каждая твоя улыбка могла бы быть для меня, каждый твой взгляд мой, каждое прикосновение. И я виню себя, да, виню и ненавижу за то, что не понял сразу. Мне было очень страшно, но все же я спросила. А что бы изменилось?» Не стала добавлять по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Но Эренарн понял и, глядя в мои глаза, тихо ответил. «Все. Я не стал бы пугать тебя, вольно или невольно, не срывался бы в храме, вынудив тебя уйти и ненавидя себя за то, что понял, насколько мне хочется, чтобы ты осталась. Не стал бы настаивать на близости, не целовал бы против твоей воли. Я бы не сделал много из того, что совершил». Он улыбнулся едва заметно грустной улыбкой и добавил. «Если бы я мог все знать тогда, я бы унес тебя в вечно цветущие горы Аратана и не прикасался бы до тех пор, пока ужас в твоих глазах не сменился бы нежностью». Ужас не готов был сменяться. Ужас стал гораздо больше и всеобъемлюще, стоило лишь представить себе подобное развитие событий. Я выдохнула испуганно. «Полюбила бы меня рано или поздно», — совершенно уверенно сказал Эренарн. Замерла, потрясенно глядя на дракона. Но главнокомандующий долины драконов со всей свойственной ему прямолинейностью произнес. «Тебя тянет ко мне». «Что?» — сорвалось возмущенное. Эренарн усмехнулся, пожал плечами, склонился к самым моим губам и прошептал. «Ну, понимаешь, ты замерзла, осиротев, а я большой теплый дракон, и мой огонь никогда не кончится, так что тебя ко мне тянет, как к дракону, большому и теплому». И глаза его сверкнули, выдавая насмешку. Он отстранился, все так же не отрывая взгляда, и сказал: «А если серьезно, милая, то да, тебя тянет ко мне. Еще пока совсем чуть-чуть, почти неощутимо, едва заметно, но ты прижимаешься ко мне, когда спишь и не осознаешь этого, и, сильно испугавшись, ты также неосознанно ищешь защиту в моих объятиях. Я нравлюсь тебе, и не как дракон, а как мужчина, твой мужчина». Возмущенно вдохнула побольше воздуха, собираясь возразить, но Иронарн, коварно прищурив глаза, вкрадчиво поинтересовался: «Не нравлюсь?» Я попыталась ответить и не смогла. Выдохнула, не отрывая взгляда от темно-зеленых драконьих глаз, и промолчала, нервно кусая губы, потому что это был вопрос, на который невозможно было ответить «нет». Иронарн не мог не нравиться. В нем вызывало симпатию все. Решимость спасти брата вопреки всем, всему, и даже когда Гарат сдался. Благородство в отношении человеческих магов, ведь мог поступить так, как рассказывала Сурат, сжечь всех и вся. Но он этого не сделал, он даже вреда не причинил никому, кроме виновного в деле отравления стражей магистра Сарантуса. И то, что он отдал меня Камале, не сумев отказать в просьбе матери, это невозможно было забыть. Иронарн мне нравился как личность, как правитель, как дракон, но как муж. «Ну же», — подтолкнул к ответу муж. И я решилась на ту же предельную искренность, какую проявил дракон. «Мне очень страшно», — прошептала совершенно честно, и потому что точно знала, что ложь он почувствует, и потому что Иронарн был последним, кому бы мне хотелось лгать. «Страшно выходить замуж, потому что теперь впереди неизвестности это пугает. Страшно, потому что вы дракон, а для меня драконы все еще могущественные, огромные, огнедышащие, летающие в небе чудовища, которые, да, вполне логически объяснимо едят девственниц. И страшно потому, что я все еще не знаю, чего ждать от вас». И боюсь, последнее во всем выпаленном на одном дыхании было самым пугающим. «В смысле?» Резким, холодным тоном переспросил, словно мгновенно подобравшийся Иронарн. Зажмурилась испуганно, но после, открыв глаза, все же высказала: «Я угощаю вас пирожками, вы обвиняете меня во взятке. Я пытаюсь помочь и объяснить, почему в комнате, где держали Гарата, ощутила магию своей конфессии. Вы обвиняете меня в разжигании костра. Я сообщаю об опасности для драконов и существовании грасов, а вы...» Я отправляюсь в Горлумский лес по заданию руководства университета, и чтобы избежать проблем с лордом Энроя. Вы называете это нарушением договоренностей и объявляете о том, что теперь я ваша Наири. Мне продолжать?» Иронарн промолчал. А я совсем тихо добавила: «Вы обещаете мое поступление в университет стихийных сил, а через несколько минут, осознав, что я никак не смогу сообщить о своем похищении, утаскиваете в пещеру. И я уже даже не буду говорить о том, что обещание спасти мой мир обернулось браком в храме Триединого». Дракон усмехнулся и добавил к вышесказанному мной: «Ты ни слова не сказала о своей цене, а я ее назначил». Судорожно вздохнув, тихо призналась: «Это единственное, против чего я не скажу ни слова. Но вы могли бы посвятить меня в свой план. Возможно, тогда мне было бы легче принять брак и ночь». Я не ожидала от него понимания, уже уяснила, что восприятие всего подряд у нас совершенно разное, просто высказала все, что было на душе, что пугало, что превращало ожидание жизни с ним в накрывающий с головой ужас. Но Иронарн, помолчав несколько секунд, наконец произнес: «Я понял тебя». «Правда?» — переспросила с неожиданной даже для себя надеждой. «Относительно», — нехотя сознался дракон. Почему-то улыбнулась. Иронарн, глядя на меня, улыбнулся тоже. И мы стояли, смотрели друг на друга, все так же улыбаясь, и почему-то вдруг захотелось, чтобы это мгновение не кончалось. Но тут в саду раздался очередной вопль летающего университетского письма, а следом рев пламени, судя по всему, напрочь уничтожившего магическое средство сообщения. «Предупреждаю, повторно, не входи в здание университета сегодня», все так же, глядя на меня с улыбкой и нежностью, произнес Иронарн. «Держись вместе со студентами. Я бы, в принципе, оставил тебя здесь, но есть опасение, что в этом случае мой ореол мирового спасителя несколько померкнет, и я лишусь возможности произвести на тебя нужное впечатление». Я рот от изумления приоткрыла. «Что?» — с усмешкой поинтересовался Иронарн. Только и сказала я. Дракон развел руками, отпустив на миг меня, и честно признался, обняв снова. «Девушки любят победителей. Как видишь, я прилагаю все усилия для достижения тобой нужного уровня влюбленности». «Что?» — потрясенно переспросила я. Иронар наклонился, легко прикоснувшись губами к моим губам, прошептал. «Милая, ты не драконица. Впечатлить тебя размером сокровищницы мне не удастся. Приходится действовать в рамках вашей человеческой психологии». И, прижав меня сильнее, Иронарн, стремительно меняя облик, распахнул дверь, отстранился от меня и сказал. «Беги, мое перепуганное счастье. Постараюсь впредь не пугать. В университет не заходить. Похищать больше не буду». И меня отпустили, а затем спокойно вручили оставленные здесь вчера ребятами конспекты. Я стояла, перехватив все и, едва не выронив шляпку, смотрела на дракона, не зная, что сказать. А потом на дороге раздалось. «Эй, госпожа, полчаса жду уже!» «Иди», — с улыбкой глядя мне в глаза, произнес Саир Иретани, взирающий на меня зелеными глазами главнокомандующего. Что-что, а командовать этот дракон умел. «Хорошо поговорили», — продолжая улыбаться, произнес он. «Ну, да уж», — запинаясь, согласилась я. Иронарн усмехнулся и сообщил. «Как все закончится, отправимся к твоей семье». «Правда не поверила я». Он рассмеялся, укоризненно посмотрел на меня и произнес. «Милая, только ты можешь быть, наверное, настолько собой. Мы женаты, я обязан поставить род Кириита в известность о том, что их дочь отныне правящая драконица. Беги уже, пока я не взялся тебе доказывать, что интимные отношения не настолько страшны, как ты думаешь». Это были очень действенные слова, я даже отступила на шаг, на что Иронарн отреагировал иронично изогнутой бровью и улыбкой, от которой мое сердце снова отчаянно быстро забилось. Он стоял в дверях нашего дома, стройный молодой дракон, в котором я безошибочно видела сильного, широкоплечего, пусть тоже молодого, но боевого и не по годам взрослого мужчину. Уходить не хотелось, хотя после его шутливой угрозы оставаться было как-то не по себе. Но очень неожиданно подумалось о том, что было бы хорошо, если бы он стал обратно самим собой, обнял и реагировал вот так вот нормально на все мои слова, как сейчас. Но извозчик постучал в калитку, и я вздрогнула, обернулась на миг, вновь повернулась к Иронарну. «Беги», — сказал он, и, протянув руку вправо, подхватил упавший к нему на раскрытую ладонь, на этот раз красный свиток. Отскочила еще на шаг, и едва он, раскрыв послание, начал быстро читать, все же поспешила к нетерпеливо ждущему извозчику. Тот даже калитку для меня открыл, и следом дверцу кареты. Но вот едва я села на сиденье, а он дверцу закрыл, стремительно обрисовавшийся синим сиянием контур люка заставил забраться на сиденье с ногами. «Вкусняшка!» — донеслось с пола, и я, потрясенно взиравшая на магическое явление, обнаружила Гарата, выглядывающего через щелочку приоткрытого люка сокровищницы. «Слушай, а если что-то, к чему прикоснулись, противно верещит? Это ваша очередная ушеломательная побудка?» «Это сирена!» — слыша отдаленный звук, в ужасе прошептала я. «То, к чему вы прикоснулись, магическая ловушка!» «Треклятые спящие!» — выругался владыка, и люк закрыл. И чувство тревоги ледяной волной смыло то удивительно восторженно нежное чувство, что охватило меня после разговора с Иронарном. Я чуть не взвыла, прижимая тетрадь к груди, и, не удержавшись, постучала в окно извозчика и попросила ехать быстрее. Тот наградил меня очень недобрым взглядом, но поводьями дернул, заставляя лошадей прибавить ходу. Тревога не отпускала. Теоретически я сильно подозревала, что смертельных ранений Гарату и Древнему не нанесут, но слишком живы были воспоминания о тех мучительных издевательствах, которым Воронир подверг владыку, и о груди дракона, израненной в кровь, и о безумии в его затуманенных иллюзиями глазах. А что если Воронир, почему-то я не могла представить себе Валентайна, отдающего такой приказ, так что если Воронир прикажет одурманенному Гарату убить Древнего? Меня от огня правящего дракона спас только Иронарн, а что спасет Древнего? Все ведь может произойти так быстро, что ни один дракон не успеет вмешаться. Извозчик, видимо, проникнувшийся моей мольбой, гнал по пустынным улицам на огромной скорости, но когда мы подъехали к воротам, те все равно оказались закрытыми. Меня это не остановило. Выскочив из повозки еще на ходу, я бросилась к воротам, но едва занесла было руку, чтобы постучать, они приоткрылись сами. Выглянул давешний старичок в алой мантии, скорбно взглянул на меня и спросил. «Дракон не пускал?» «Ну, вообще-то да, поэтому я кивнула. «Заходь», — сжалился надо мной магистр. «Все равно собрание отменили». «Как отменили?» — спросила, проскользнув в приоткрытые ворота. Старичок ворота притворил, заговорчески поманил меня пальцем и прошептал, едва подошла. «В университете драконы!» Я, обладающая жемчужиной от воздушника, удивленно моргнула, потому что да, в университете были драконы, и я их даже сейчас превосходно видела. Среди расходившихся по башням студентов они свободно передвигались в мантиях цвета разных стихий и под качественной человеческой личиной. Но мне даже беглого взгляда хватило для того, чтобы обнаружить по меньшей мере 6 представителей крылатого народа, которые превосходно себя ощущали в рядах искренне ненавидящих их магов. «В кабинете магистра 2 поймали», — продолжил делиться со мной информацией старик. И мне стало как-то очень нехорошо. «2?» — переспросила, сжимая учебники. «Милада!» — окликнул заметивший меня Светозар. Ветер и Лина остановились и развернулись, и теперь тоже смотрели на меня. «Не переживай, деточка, разберемся. Магистр Валентайн и не с такими драконами разбирался». Коварно хихикнул маг. «Иди, иди, давай, занятия уже начинаются». «Иди», — Иренарн прямо сказал, чтобы я оставалась со студентами, и предполагалось, что студенты в здание университета не войдут. Но, оглядевшись, я увидела неожиданное. Они расходились по башням. Они шли туда, куда идти вообще не стоило, потому что стены университета стихийных сил не так безопасны, как хотелось бы. И что-то мне подсказывало. Общее собрание, назначенное, видимо, для спасения студентов, отменили по вине 2 вполне конкретных драконов, которые вляпались в очередные неприятности. Не удивлена. Гарат сначала делает, а потом думает. Но древний... «Милада!» — Светозар подошел, взял за руку, переплетая наши пальцы, что мне совсем не понравилось. «Идем, лекция начинается». Отняла ладони, отступила на шаг, демонстративно показав, что вольности не позволю. Светозар скрипнул зубами, глянул на Ветра и Лину, и те, переглянувшись, поторопились вслед за остальными студентами, в отличие от алмаза нашего факультета. «Милада!» — парень попытался приблизиться, но едва я отступила еще на шаг, пошел ва-банк и заявил. «Ты мне нравишься». «Я замужем», — напомнила, нервно кусая губы. Действительно нервничала, и Ренарн приказал не приближаться к университету вообще, а к кабинету Валентайна в частности. Но что, если они сейчас пытают древнего Игората? На мне страж, мне не страшен огонь даже правящего дракона. В момент, если мне или владыке будет угрожать смертельная опасность, появится и Ренарн. Но что с древним? В сердце уродливой темной кляксы медленно заползал страх. А в ушах звучали слова Асурата. «К проклятым спящим! Я вытворил, я и исправлю». «Милада, я», — начал было Светозар. «Извини», — голос дрогнул. «Я, наверное, схожу к магистру Валентайну», — проговорила наконец. И, отступив, решительно развернулась и торопливо почти побежала в административный корпус. Только бы успеть.